С обеих сторон мост оцепили вооруженные автоматами полицейские. К машине подбежал капитан. «Мы не сможем открыть дверь», — сказал он. «Придется вытаскивать вас через окно». Первым, осторожно, чтобы лимузин не потерял равновесие, вытащили Адама. Затем водителя и трех телохранителей. Когда они оказались на мосту, капитан повернулся к Адаму и спросил: «С вами все в порядке, сэр?» Адам посмотрел на автомобиль, наполовину свисавший с моста, и на темную воду реки далеко внизу. «Да», — сказал он, — «все в порядке». Майкл Моретти посмотрел на часы, висевшие на стене. «Все кончилось», — он повернул лицо к Дженнифер. «Твой друг сейчас плавает в реке». Она, побледневшая, смотрела на него. «Ты не можешь. Не беспокойся. У тебя будет справедливый суд». Он повернулся к Джинно Галло. «Ты сказал ей, что Адама Уорнера сбросят с моста Нью-Канаан?» «Как вы приказали мне, босс?» Майкл посмотрел на нее. «Суд закончен». Он встал, обошел стол, схватил Дженнифер за запястье и рывком поднял ее на ноги. «Я люблю тебя», — прошептал он и ударил рукой по лицу. Дженнифер не спрятала голову. Он опять ударил ее уже сильнее, затем в третий раз. Дженнифер упала на пол. «Встань, нам надо поговорить». Дженнифер лежала на полу, наполовину оглушенная от ударов. Майкл грубо толкнул ее ногой. «Может, мне заняться ею?» — спросил Джинно Галло. «Нет, поставь автомобиль у заднего выхода». «Слушаюсь, босс». Он выбежал из кабинета. Дженнифер и Майкл остались одни. «Почему?» — спросил он. — «Нам принадлежал весь мир, а ты плюнула на него. Почему?» Она ничего не ответила. «Ты хочешь, чтобы я еще раз тебе врезал?» Майкл наклонился и схватил ее за руку. «Тебе понравилось?» Дженнифер молчала. «Ты никого больше не обманешь, слышишь? Я брошу тебя в реку к твоему любовнику. Вы составите друг другу компанию». В кабинет вбежал побледневший Джинно Галло. «Босс, там...» За дверями послышался треск. Майкл бросился к пистолету, лежавшему в ящике стола. Когда дверь распахнулась под ударами двух агентов ФБР, он уже держал пистолет в руке. «Спокойно». В долю секунды Майкл принял решение. Он опустил пистолет и выстрелил в Дженнифер. Майкл видел, как пули входили в ее тело. На груди показалась кровь. Через секунду две пули попали в него. Он смотрел на распростертую на полу Дженнифер и не мог понять, от чего ему больно. От ее или своих страданий. Майкл почувствовал тяжелый удар третьей пули, и на его глаза опустилась черная пелена. Глава 63. Два санитара вывезли Дженнифер из операционной. Рядом с ней шел полицейский. Коридор больницы был забит полицейскими, детективами и репортерами. В приемный покой вошел мужчина. «Я хочу пройти к Дженнифер Паркер. Вы ее родственник?» «Нет, друг». «Извините, посетителей к ней не пускают». Она лежит в реанимации.